Но при том, обрати внимание, видишь, четверо сидят, не оборачивайся. Вроде бы натурально сидят, а что-то меня бесит. Наш бы сидел в блевотине, окей. Те два мудозвона у окна разоряются нормально. А эти тихо сидят, но я почему-то злюсь. Может, потому что живут хорошо? Так ведь и я бы жил не хуже, если бы не водяра проклятые. Между прочим, куда хозяева задевались? Один майор говорил другому: «Необходима шкала ценностей, Витя. Истинная шкала ценностей. Плюс точка отсчета. А без шкалы ценностей и точки отсчета сам посуди». Другой по-прежнему возражал: «Есть факт, Коля. А факт есть факт, как его ни поворачивай. Факт — это реальность, Коля, то есть нечто фактическое». Девочка со звоном уронила чайную ложку. Родители тихо произнесли что-то укоризненное, мальчик взглянул на часы. Возникла буфетчица с локонами цвета половой мастики. За ней официант с подносом. Обслужил еврейскую семью. Конечно, обиделся Жбанков, евреи всегда первые. Затем он подошел к стойке. Бутылочку водки, естественно, ну и чего-нибудь легонького, типа на брудершафт. Мы чокнулись, выпили. Изредка поезд тормозил, Жбанков придерживал бутылку, потом вторую. Наконец он возбудился, порозовел и стал довольно обременителен. «Дед», — кричал он, — «я же работаю с телевиком, понимаешь, с телевиком, я художник от природы, а снимаю всякое фуфло, рожи в объектив не помещаются, снимал тут одного. Орденов килограммов на 8, блестят, отсвечивают, как против солнца, замудохался, ты себе не представляешь, а выписали 6 рублей за снимок». 6 рублей! Сунулись бы к Айвазовскому, мол, рисуй нам бурлаков за 6, я ведь художник. Был уже 1 час. Я с трудом отвел Жбанкова в купе, с величайшим трудом уложил, протянул ему таблетку аспирина. «Это яд?» — спросил Жбанков и заплакал. Я лег и повернулся к стене. Проводник разбудил нас за 10 минут до остановки. «Спите, а мы Ихью проехали», — недовольно выговорил он. Жбанков неподвижно и долго смотрел в пространство, затем сказал: «Когда проводники собираются вместе, один другому, наверное, говорит: "Все могу простить человеку. Но ежели кто спит, а мы Ихью проезжаем, век тому не забуду. Поднимайся, — говорю, — нас же будут встречать, давай хоть рожи умоем». «Сейчас бы чего-нибудь горячего», — размечтался Жбанков. Я взял полотенце, достал зубную щетку и мыло, вытащил бритву. «Ты куда?» «Барана резать, — отвечаю, — ты же горячего хотел». Когда я вернулся, Жбанков надевал ботинки. Завел было философский разговор, сколько же мы накануне выпили. Но я его прервал. Мы уже подъезжали. За окном рисовался вокзальный пейзаж, довоенное здание, плоские окна, наполненные светом часы. Мы вышли на перрон, сырой и темный. «Что-то я фанфар не слышу», — говорит Жбанков. Но к нам уже спешил, призывно жестикулируя, высокий, делового облика мужчина. «Товарищи из редакции», — улыбаясь, поинтересовался он, — мы назвали свои фамилии. «Милости прошу». Около уборной... Интересно, почему архитектура вокзальных сортиров так напоминает шедевры Растрелли? Около уборной дежурила машина. Рядом топтался коренастый человек в плаще. «Секретарь райкома Лейвак», — представился он. Тот, что нас встретил, оказался шофером. Оба говорили почти без акцента. Наверное, происходили из волосовских эстонцев. «Первым делом завтракать», — объявил Лейвак. Жбанков заметно оживился. «Так ведь закрыто», — проворно сказал он. «Что-нибудь придумаем», — заверил секретарь райкома. «Небольшие эстонские города уютные и приветливы. Ранним утром Пайд оказался совершенно вымершим, нарисованным. В сумерки дрожали голубые неоновые буквы». «Как доехали?» — спросил Лейвак. «Отлично, — говорю». «Устали?» «Нисколько». «Ничего, отдохнете, позавтракаете». Мы проехали центр с туберкулезной клиникой и желтым зданием райкома. Затем снова оказались в горизонтальном лабиринте тесных пригородных улиц. 2-3 крутых поворота, и вот мы уже на шоссе. Слева лес, справа плоский берег и мерцающая гладь воды. «Куда это мы едем?» — шепнул Жбанков. «Может, у них там вытрезвиловка?» «Подъезжаем», — как бы угадал его мысли Лейвак. «Здесь у нас что-то вроде дома отдыха с ограниченным кругом посетителей для гостей». «Вот я и говорю», — обрадовался Жбанков. Машина затормозила возле одноэтажной постройки на берегу. Белые дощатые стены, вызывающие оскомину рифленая крыша, гараж. Из трубы, оживляя картину, лениво поднимается дым. От двери к маленькой пристани ведут цементные ступени, у причала, слегка накренившись, белеет лезвие яхты. «Ну вот», — сказал Ливак, — «знакомьтесь». На пороге стояла молодая женщина лет 30 в брезентовой куртке и джинсах. У нее было живое, приветливое, чуть обезьянье лицо, темные глаза и крупные ровные зубы. «Белла Ткаченко», — представилась она, — «второй секретарь райком комсомола». Я назвал свою фамилию. «Фотохудожник Жбанков Михаил», — тихо воскликнул Жбанков и щелкнул стоптанными каблуками. «Белла Константиновна, ваша хозяйка», — ласково проговорил Ливак. «Тут и отдохнете. Две спальни, кабинет, финская баня, гостиная. Есть спортивный инвентарь, небольшая библиотека. Все предусмотрено, сами увидите». Затем он что-то сказал по-эстонски. Белла кивнула и позвала: «Эви, тулесинне». Тотчас появилась раскрасневшаяся, совсем молодая девчонка в майке и шортах. Руки ее были в зале. «Эви Саксон», — представил ее Ливак, — «корреспондент районной молодежной газеты». Эви убрала руки за спину. «Не буду вам мешать», — улыбнулся секретарь. «Программа в целом такова. Отдохнете, позавтракаете, к трем жду в райкоме. Отмечу ваши командировки, познакомитесь с героиней, дадим вам необходимые сведения. К утру материал должен быть готов, а сейчас прошу меня извинить. Дела». Секретарь райкома бодро сбежал по крыльцу. Через секунду заработал мотор. Возникла неловкая пауза. «Проходите, что же вы?» — спохватилась Белла. Мы зашли в гостиную. Напротив окна мерцал камин, украшенный зеленой фаянсовой плиткой, по углам стояли глубокие низкие кресла. Нас провели в спальню. Две широкие постели были накрыты клетчатыми верблюжьими одеялами. На тумбочке горел массивный багровый шандал, озаряя потолок колеблющимся розовым светом. «Ваши апартаменты», — сказала Белла, — «через 20 минут приходите завтракать». Жбанков осторожно присел на кровать, почему-то снял ботинки, заговорил с испугом: «Серж, куда это мы попали?» «А что, просто идем в гору». «В каком смысле?» «Получили ответственное задание». И обратил внимание, какие девки, потрясающие девки, я таких даже в ГУМе не видел. «Тебе какая больше нравится?» «Обе ничего». «А может, это провокация?» «То есть?» «Ну, ты ее, понимаешь, хоп, ну, а тебя за это дело в ментовку». «Зачем же сразу хоп? Отдыхай, беседуй». «Что значит беседуй?» «Беседа — это когда разговаривают». «А, — сказал Жбанков. Он вдруг встал на четвереньки и заглянул под кровать. Затем долго и недоверчиво разглядывал штепсельную розетку. «Ты чего?» — спрашиваю. «Микрофон ищу. Тут натурально должен быть микрофон, подслушивающее устройство. Мне знакомый алкаш рассказывал». «Потом найдешь. Завтракать пора». Мы наскоро умылись, Жбанков переодел сорочку. «Как ты думаешь?» — спросил он. «Выставить полбанки?» «Не спеши, — говорю, — тут видно есть. К тому же сегодня надо быть в райкоме. Я же не говорю упиться в дрободан, так, на брудершафт?» «Не спеши, — говорю». «Еще вот что попросил Жбанков. Ты слишком умных разговоров не заводи. Другой раз бухнете с Шаблинским, а потом целый вечер ипостась. Ты уж что-нибудь полегче, типа Сергея Есенина, армянское радио». «Ладно, — говорю, — пошли». Стол был накрыт в гостиной. Стандартный ассортимент распределителя ЦК. Дорогая колбаса, икра, тунец, зефир в шоколаде. Девушки переоделись в светлые кофточки и модельные туфли. «Присаживайтесь», — сказала Белла. Эви взяла поднос. «Хотите выпить?» «А как же», — сказал мой друг, — «иначе не по-христиански». Эви принесла несколько бутылок. «Коньяк, джин с тоником, вино», — предложила Белла. Жбанков вдруг напрягся и говорит: «Пардон, я этот коньяк знаю. Называется КВН или НКВД?» «КВВК», — поправила Белла. «Один черт, цена 16.20. Уж лучше 3 бутылки водяры на эту сумму». «Не волнуйтесь», — успокоила Белла. А Эви спросила: «Вы алкоголик?» «Да», — четко ответил Жбанков, — «но в меру». Я разлил коньяк. «За встречу», — говорю. «За приятную встречу», — добавила Белла. «Поехали», — сказал Жбанков. Воцарилась тишина, заглушаемая стуком ножей и вилок. «Расскажите что-нибудь интересное», — попросила Эви. Жбанков закурил и начал: «Жизнь девчата, в сущности, калейдоскоп. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня поддаешь, а завтра, глядишь, и копыта отбросил. Помнишь, Серж, какая у нас лажа вышла с трупами?» Белла подалась вперед. «Расскажите». «Помер зав хоз телестудии, Ильвис. А может, директор, не помню. Ну, помер и помер. И правильно, в общем-то, сделал. Хороним его, как положено. Мужики из телестудии приехали. Трансляция идет, речи, естественно. Начали прощаться. Подхожу я к этому самому делу и вижу не Ильвис. Что я, Ильвиса не знаю. Я его 100 раз фотографировал. А в гробу лежит посторонний мужик». «Живой?» — спросила Белла. «Почему живой? Натурально мертвый, как положено, только не Ильвис. Оказывается, трупы в морге перепутали». «Чем же все это кончилось?» — спросила Белла. «А тем и кончилось. Похоронили чужого мужика. Не прерывать же трансляцию. А ночью поменяли гробы». «Вообще, какая разница? Суть одна, только разные, как бы это выразиться». «Ипостаси», — подсказал я. Жбанков погрозил мне кулаком. «Кошмар», — сказала Белла. «Еще не то бывает», — воодушевился Жбанков. «Я расскажу, как один повесился, только выпьем сначала». Я разлил остатки коньяка. Эви прикрыла рюмку ладонью, уже пьяная. «Никаких», — сказал Жбанков. Девушки тоже закурили. Жбанков дождался тишины и продолжал. «А как один повесился, это чистая хохма. Мужик по-черному гудел. Жена, естественно, пилит с утра до ночи, и вот он решил повеситься. Не совсем эффективно. Короче, завернуть поганку. Жена пошла на работу, а он подтяжками за люстру уцепился и висит. Слышит шаги. Жена с работы возвращается. Мужик глаза закатил, липон-то, естественно. А это была не жена. Соседка лет 80 по делу. Заходит, висит мужик». «Ужас», — сказала Белла. «Старуха железная оказалась, не то что в обморок. Подошла к мужику, стала карманы шмонать. А ему-то щекотно, он и засмеялся. Тут старуха раз и выключилась, и с концами. А он висит, отцепиться не может. Приходит жена. Видит, такое дело, бабка с концами и муж повесивший. Жена берет трубку, звонит: «Вася, у меня дома 1001 ночь, зато я теперь свободна, приезжай». А муж и говорит: «Я ему приеду, я ему, пидору, глаз выколю». Тут и жена отключилась, и тоже с концами. «Ужас», — сказала Белла. «Еще не такое бывает», — сказал Жбанков. «Давайте выпьем». «Баня готова», — сказала Эви. «Это что же, раздеваться?» — встревоженно спросил Жбанков, поправляя галстук. «Естественно», — сказала Белла. «Ногу, — говорю, — можешь отстегнуть». «Какую ногу?» «Деревянную». «Что?» — закричал Жбанков. Потом он нагнулся и высоко задрал обе штанины. Его могучие голубоватые икры были стянуты пестрыми немодными резинками. «Я в футбол до сих пор играю», — не унимался Жбанков. «У нас там пустырь, малолетки тренируются. Выйдешь, бывало, с похмелюги». «Баня готова», — сказала Эви. Мы оказались в предбаннике. На стенах висели экзотические плакаты. Девушки исчезли за ширмой. «Ну, Серж, понеслась душа в рай», — бормотал Жбанков. Он разделся быстро, по-солдатски, остался в просторных сатиновых трусах. На груди его синела пороховая татуировка. Бутылка с рюмкой, женский профиль и червовый туз. А посередине надпись славянской вязью: «Вот что меня сгубило». «Пошли», — говорю. В тесной, стилизованной под избу коробке было нестерпимо жарко. Термометр показывал 90 градусов. Раскаленные доски пришлось окатить холодной водой. На девушках были яркие современные купальники, по 2 узеньких волнующих тряпицы. «Правила знаете?» — улыбнулась Белла. «Металлические вещи нужно снять. Может быть, ожог». «Какие вещи?» — спросил Жбанков. «Ну, шпильки, заколки, булавки». «А зубы?» — спросил Жбанков. «Зубы можно оставить», — улыбнулась Белла и добавила: «Расскажите еще что-нибудь». «Это в момент. Я расскажу, как один свадьбу в дерьме утопил».